بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله начнем вернее продолжим изучение книги облегчение исламской акиды и мы проходим милость Аллаха условия слова ля иляха илляллах то есть условия свидетельства единобожия и дошли до аш-шарт аль-хамис ас-сидку аль-мунафи лил-кидби до пятого шарта до пятого условия которое означает пятым условием этих слов является правдивость того, кто произносит эти слова, и несовместимая с ложью. То есть, если человек правдив, то, конечно же, никакого места для лжи нет. Ни в его сердце, ни в его душе, ни на его устах, ни на его языке. Это означает, что мусульманин, муваххид, единобожник, обязан произносить эти слова, или тот, кто входит в ислам, он обязан произнести эти слова с искренностью, с правдивостью, исходящей от сердца, от его сердца. Не просто так, чтобы он произнес, но в сердце не было искренности, ибо это признак лицемера. Он должен произнести, обязательно зная, или до пятого шарта, следуя всем четырем шартам, всем четырем условиям, которые были, сейчас кратко напомню вам, первым условием было аль-ильму, то есть знание этих слов, знание смысла этих слов. Затем вторым шартом был аль-якин, твердая убежденность, несовместимая с шакком, то есть с сомнением. Третьим шартом было аль-кубуль мунафили радди, то есть признание, принятие всего того, к чему эти слова и всего того, к чему они призывают, несовместимое с отвержением. С раддом. Четвертым была анкият, то есть полная покорность подчинения. И пятым шартом является, как я сказал уже, ас-сидку, искренность, правдивость, несовместимая с ложью. И человек обязан произнести слова с искренностью, исходящей от сердца. И уафику парабуху лисанову. Так, чтобы, таким образом, чтобы его сердце соответствовало тому, что произносит язык. Обязательно. Это очень важное условие. Ибо обратная сторона этого состояния является положением лицемеров. То есть лицемер произносит то, что у него в сердце нет. Или у него в сердце то, что он языком не произнесет. А искренний мусульманин, муваххид, единобожник, обязан стараться, обязан требовать соответствия между своим языком и между душой или сердцем. Кал Аллаху Та'аля сказал, «Алиф ла мим, ахасиба ан-насу ан ютраку, ан якулу аманна, ва хум ла юфтанун». لهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سورة العنكبوت с 1 по 3 аяты, с 1 по 3 стихи. И Аллах сказал, алиф ла мим, значение этих слов знает только лишь Аллах. Затем, неужели люди, говорит Аллах, جل وعلا, полагают, что их оставят, то есть не подвергнут искушению, только лишь из-за того, что они скажут, мы уверовали. Если они произнесут «Аманна Билляй», то есть мы уверены в Аллаха, неужели они полагают, что Аллах, несмотря на то, что они произнесли эти слова, не подвергнет искушению их? Мы уже подвергли искушению тех, говорит Аллах, кто был до них, до этих людей. Аллах непременно узнает тех, кто говорит правду, и непременно узнает лжецов. То есть как бы человек ни произнес, Всевышний Аллах Джалла Ва Аля знает, что с каким намерением и в каком состоянии произносит человек особенно слова свидетельства единобожия. И все остальные слова. وَلِذَلِكَ لَمْ يَنْتَفِعُ الْمُنَافِقُونَ مِنْ نُطْقِهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ Вот поэтому лицемеры, которые стараются внешне походить на мусульман, но внутри, в сердце, в душе, они грязные кафиры, и в судный день в огненном огне, то есть в огне Джаханнама, для них будет приготовлен Аллахом самый низкий слой, то есть они будут более подвергнуты наказанию, чем даже кафиры, христиане или иудеи. Потому что лицемерие хуже и мерзостней, чем куфр. Это человек, лицемер, который пока выказывает принадлежность ислама, но внутри он кафир, он больше приносит мусульманам вреда и больше радуется, когда мусульман постигает несчастье, чем даже христиане и иудеи. И вот по той причине, что искренний мусульманин должен слова его соответствовать его душе, его сердцу, его намерению, лицемеры никакой пользы не принесут эти слова им. То есть они даже если произносят «Ля иляха илляллах», но в сердце у них нет ни желания познать смысл этих слов, даже если знают, они не принимают этих слов. У них нет искренности, правдивости, у них нет подчинения этим словам, полного подчинения тому, к чему призывают слова и что они требуют от каждого из нас. У них нет этого желания, поэтому эти слова им пользу не принесут. Реально кулубахум мукад бибатун бимадулиха. Потому что их сердца объявляют ложью, то есть ложью делают то, к чему направляют эти слова. То есть их сердца не принимают этих слов. Фахум якулунаха кидбану нифакан. Ибо они произносят эти слова с ложью и лицемерием. Их сердца переполнены ложью и лицемерием. Ашарту садису, шестым условием слов «Ля иляха илляллах», свидетельство о том, что нет никакого иного божества, кроме единого единства Аллаха, является «Лихласу аль-мунафи или ширки». То есть искренность, несовместимая с многобожьем. «Фаля будда мин тасфият иль-амали би салихин ният анджамия ашива би ширки». Необходимо, чтобы единобожник, мусульманин, чтобы он очищал свои дела, свой амал, свою ибаду, все виды ибады, чтобы он очищал, чем? Здоровым и правильным ниетом, правильным намерением. И чтобы он очищал свою душу и свой язык, и все свои части тела от примеси ширка, от всего того, что может привести его к малому ширку, тем более к большому ширку. Муваххид обязан очень остерегаться от малого ширка. Ибо малый ширк ведет его к большому ширку. Что же говорить о том, что он должен, до какой степени должен остерегаться и отходить, и остерегать, прежде всего, себя и других от большого ширка? Если акида учит нас очень серьезным образом отказываться от малого ширка, что же говорить о большом ширке? Каля Аллаху Та'аля сказал, «Фа'абудиллаха мухлисан лахуддин». Аллах в этом аяте, Джалла ва'аля, в повелительной форме глагола, то есть в глаголом «амр», он повелевает «у'будиллахи», «фа'будиллаха», то есть поклоняйся Аллаху, как «мухлисан лахуддина», очищая перед ним его религию. Очищая перед ним, то есть перед Аллахом, религию Аллаха. Таким образом подчиняйся и поклоняйся ему. فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى فِي أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لَمْ تَنْفَعُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. Если кто-либо предаст или совершит ширк, или предаст Аллаху сотоварища в чем-либо или в ком-либо, в виде кого-либо или чего-либо, если человек предаст ширк, малый или большой, тем более большой, в любом виде ибадата, то эти слова не принесут им никакой пользы. الشَّرْطُ السَّابِعُ, седьмым условием свидетельства единобожия, является аль-махаббату, то есть любовь к этим словам и ко всему тому, к чему призывают эти слова. То есть произносящий должен любить эти слова и не только говорить, что я люблю эти слова, но не соответствовать, не совершать деяния, которые призывают эти великие слова, это великое свидетельство. Он должен любить искренне. И эти слова должен любить, и все то, к чему они призывают. То есть поклоняться единому Аллаху, и призывает Мухаммада, саллаллаху, как посланника пророка его. Да высвет Аллах, да приветствует. И это означает, что муваххид, единобожник, мусульманин, полностью следует Курану и достоверно сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. فَلَا بُدَّ أَنْ يُحِبَّ الْمُسْلِمُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَيُحِبَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ. Обязательно мусульманин должен, единобожник должен любить эти слова и все то, к чему они призывают. ويحب أهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها. И также он должен любить, обязан любить тех людей, которые живут этими словами, которые практикуют эти слова, которые проповедуют эти слова и все то, к чему они призывают. Их он должен любить. Тех, кто придерживается условиям этих слов, условиям этого свидетельства. ويبغض ما نقض ذلك. И он должен гневаться, испытывать гнев и отчуждение от всего того, что не соответствует этим словам. Каля Аллаху Та'аля сказал, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ اللَّهِ. Аллах говорит, что среди людей есть те, которые предают равных Аллаху, то есть приобщают к Аллаху равных, андадам, равных, и любят их, этих равных, так же, как любят, должны любить Аллаха. То есть, любовь к нему они проявляют такую же и такой же степени, которую проявляют и к Аллаху. То есть, придавая, конечно же, ширк по отношению к Аллаху. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Но те, кто уверовал, истинно верующие, они, любовь их больше, и любовь их искренней, и любовь их настоящая. فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ ولكنه أبغض ما دلت عليه من عبادة الله وحده لا شريك له فليس بمسلم. Это очень важное замечание, братья. Тот, кто произносит слова ля иляха илляллах, но это очень важно. Валякиннаху, но абгада ма далат алейхи, если он гневается на то, к чему призывает эти слова, он произнес устами, он говорит ля иляха илляллах Мухаммад расулуллах, но в сердце у него гнев. В сердце отчуждение, неприязнь к тому, к чему призывает это великое свидетельство. И он проявляет неприязнь и гнев, он проявляет гнев ко всему тому, чему слова эти призывают из поклонения Аллаху. Из того, что нужно поклонять только лишь единому единственному Аллаху, не имеющему сотоварища. Как результат, человек кто? Какой хукм выносится по отношению к нему? Фаляйси би муслимин. Это человек не мусульманин. Он не считается мусульманином. Кама каля та'аля сказал, как Всевышний Аллах сказал, джалла ва'аля, «Дзалика би аннахум кариху ма анзил Аллаху фа ахбата а'малахум». Ва на'уду биллах. И это происходит по той причине, говорит Аллах в Коране, потому что они, то есть эти лицемеры, враги Аллаха, по сути, по своей враги, да? По своей основе враги Аллаха и Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и всех мусульман, всех единобожников, потому что они возненавидели то, к чему, то, что не спасал Аллах. И как результат, фа-ахбата а'малахум, Аллах стер их все дела. Аллах стирает все их дела, потому что нет основы. Когда нет твердого фундамента, как можно построить стены и дом, и тем более многоэтажный дом, он не будет держаться. Вот поэтому для единобожника, мусульманина, основой является акида, таухид, со всеми вытекающими отсюда наиважнейшими последствиями. Амма навакиду ля иляха илляллах. То есть мы закончили, братья, все семь условий свидетельства ля иляха илляллах. Теперь мы переходим, что же касается нарушений, несоответствующих вещей этим словам. То есть того, что не соответствует этому свидетельству. Вот у Сумма навакиду ислам, они также называются термином навакиду ислам. Навакиду ля иляха илляллах, то есть то, что не соответствует или нарушает свидетельство ля иляха илляллах, они называются также навакиду ислам, нарушающими ислам в целом. Или у навакиду таухиди, или нарушением, нарушающими единобожие. Вахия аль-хисалю аллати ташуру биха ар-риддату ан дини аль-ислам. Это те проявления, или те вещи, благодаря которым происходит отход от ислама, отказ от ислама. Происходит ридда, пускай Аллах спасет нас от этого. Файя кафиратун, их очень много. То есть нарушающих ислам, нарушающих таухид, нарушающих ля иляха илляллах. Ва кад закара баъду ахли аль-илми аннаха ташру иля 400 накидин. Некоторые ученые, улема, отмечают, что нарушающие единобожие, таухид или свидетельство ля иляха илляллах, они достигают 400 пунктов. 400 или более. وهذه النواقض تجتمع في ثلاث نواقض رئيسة. И все эти, автор утверждает, говорит, что все эти 400 или более или менее нарушений, они основаны, собраны в три пункта. Я ширку акбару. Во-первых, это большой ширк, то есть предавание Аллаху, сотоварища в ком-либо или в чем-либо, который выводит из ислама, выводит из таухида, не становится, он перестает быть единобожником и мусульманином. Ширкуль акбар, валь куфруль акбар, большой куфр. Также, валь нифакуль акбар и большой нифак, то есть большое лицемерие. Значит, большой ширк, большой куфр, большое неверие и большое лицемерие. То есть аль-и'тиқадию, связанное с вероубеждением. То есть лицемерие, большое лицемерие, проявляемое в вероубеждении. وسيأتي الكلام على هذه النواقض في الباب الثاني إن شاء الله تعالى إن شاء الله говорит автор об этих نواقضах об этих нарушениях توحيدا и на Божие или свидетельство ля иляха илляллах и или нарушениях ислама речь пойдет в специальной главе во второй главе. Теперь мы переходим к другой теме, вернее, под теме, основной темой таухида, аль-ибада, то есть поклонение Аллаху. Вафи матлабани. Аль-матлабу л-аввалу та'рифу л-ибадати ва баяну шумулиха. Пунктом А, можно сказать так, в этой главе, главе поклонения, то есть ибада, поклонение Аллаху, является определение правила слова аль-ибада и объяснение охватываемости этого термина. То есть, что охватывает понятие ибада? Сначала мы пройдем, иншаллах, что означает термин, и затем уже, к чему он призывает и что он охватывает. عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة بقوله شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية дал определение правила понятию термину аль-ибада словами هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Нужно выучить наизусть это определение. Это определение, которое шейх аль-Ислам дал. Много определений есть. Разные имамы Ахлюссунна валь-Джамаа дали разные определения. Но шейх аль-Ислам ибн Таймия рахмаллах, он дал емкое, небольшое определение, которое охватывает весь смысл ибады. Что такое ибада, значит? Ибада это прежде всего хисмун джамиун, всеохватывающее название. Ликулли ма юхиббуху Аллаху ва йардаху. Всего того, что Аллах любит и чем Он доволен. Значит, это всеобщее название. А? Всего того, что Аллах любит и чем Он доволен. Миналь акуали валь афаали. Из слов или дел. Ад-дохирати валь батина. Явных, как явных, так и тайных. Как явных, так и тайных. То есть, в смысле ибады, понятие ибады входят слова, дела, явные или неявные, но самое главное, главным условием этих слов или дел, чтобы они возводились в ранг ибады и назывались ибадой, чтобы Аллах был доволен ими. Чтобы Аллах любил их и был доволен ими. Поняли, да? وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شُمُولِ الْعِبَادَةِ فَهِيَ تَشْمُولُ. И это указывает на то, что понятие ибады, то есть поклонение Аллаху, охватывает очень много вещей. И она охватывает следующее. Аулам первое. Аль-ибадати л-махдо. То есть настоящие виды ибады. Настоящие виды ибады. وَهِيَ الْعَمَالُ وَالْأَقْوَالُ الَّتِي هِيَ عِبَادَاتٌ مِنْ أَصْلِ مَشْرُعِيَّتِهَا. И это, то есть настоящими видами ибадами, ибадата, поклонение Аллаху, являются дела или слова, которые являются ибадой, поклонением изначально. То есть изначально, сразу же, как Аллах, Джалла ва Аля, посланник его, саллаллаху алейхи ва саллям, узаконили эти дела или слова и обозначили, что эти дела или слова являются ибадой изначально. Вот они называются настоящими видами ибады. وَالَّتِ دَلَّ الدَّلِيلُ مِنَ النُّصُوصَ وَغَيْرِهَا عَلَى تَحْرِيمِ صَرْفِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. А также по отношению к ним указывается правило, что если есть далил, если есть бесспорное доказательство из Корана и достоверное сунны посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям или других высказываний сахабов или иджмаа сахабов или ученых, указывающих на запретность исполнения этих слов или дел не Аллаху, то есть кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха. То есть если мы находим неоспоримые доказательства того, что по отношению к определенному действию или к определенным словам, если мы находим доказательства из Корана, тем более повеления, и доказательства из достоверной сунны посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и если мы также находим доказательства того, что запрет, что существует запрет посвящения этого действия или этих слов кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха, значит, это вид ибады, настоящий вид ибады. وَيَدْخُلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَغْضَةِ مَا يَلِي. И в этот вид ибады входят следующие действия. Первое. الْعِبَادَاتُ الْقَلْبِيَّ. То есть виды поклонения Аллаху, исходящие из сердца. исходящие из души, связанные с сердцем. И они делятся на две части. То есть виды, ибады, виды поклонения Аллаху, которые происходят, которые существуют в сердце, в душе, они делятся на две части. Первое, каулюль-кальби, запомните. Утусамма, то есть слово сердца, оно тоже называется и'тикадийюн, связано с убеждением. Каулюль-кальб, вахия, что это означает? Как можно определить слово сердца? Это означает, первое, во-первых, и'тикадун, это убеждение, аннаху ла рабба илля Аллаху, что нет Господа, достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть, каулюль-кальб, словом сердца, является убеждение в том, что нет никого и ничего достойного поклонения, и нет никакого иного Господа и Создателя Творца, кроме Аллаха. وَأَنَّهُ لَا أَحَدٌ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ سِوَاهُ И что никто и ничто не достойно поклонения, кроме Него, جَلَّ وَعَلَى وَالْإِمَانُ بِجَمِيعَ أَسْمَاهِ وَصِفَاتِهِ А также вера во все имена и во все качества Аллаха, Субхану Та'ала. وَالْإِمَانُ بِمَلَائِكَتِهِ Вера также убеждение, вероубеждение в существование ангелов Аллаха. وَكُتُبِهِ В Писании Аллаха. وَرُسُلِهِ В посланникам Аллаха. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ В судный день, который, несомненно, наступит. وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ И предопределение Аллаха в кадр, хороший или плохой. То есть убеждение мусульманина во все эти вещи является и'тикадом, убеждением, вероубеждением, и называется قَوْلُ Павлюль-Кальб. Второй частью сердечных видов поклонения Аллаху является Амалюль-Кальб, то есть деяние сердца, или деяние души. Уаминга, и из этих видов ибады, то есть из Амалюль-Кальб, мы выделяем Аль-Ихласу, искренность. Умахаббатуллахи Та'аля, любовь к Аллаху, и ко всему тому, что исходит от Аллаха. وَرَّجَعُ لِثَوَابِهِ Надежда на получение вознаграждения нами от Аллаха. Иншаллах. وَرَخَوْفُ مِنْ عِقَابِهِ Страх от наказания Аллаха. وَتَوَكُّلْ عَلَيْهِ Полагание на Аллаха только лишь на Него. Субхану Та'аля. وَالصَّبْرُ عَلَى فِعْلَ وَامِرِهِ И проявление терпения в исполнении повеления Аллаха, то есть проявление терпения в исполнении повеления Аллаха ва аля джтинаби навахии и также проявление терпения в отдалении от запретов Аллаха ва гайру и другие дела. Я немножко объясню вам, как, что означает проявление терпения. То есть, когда Всевышний Аллах джалла ва аля повелевает своим рабам, то есть нам, мусульманам, единобожникам, совершить такие-то виды ибады, то мы должны проявлять в каком виде сабр? Мы должны исполнять их, не поддаваясь наущениям шайтана, не поддаваясь наущению своего нафса или шаху, своей страсти. Мы должны проявлять сабр здесь. Шайтан говорит, поспи, но наш иман должен заставлять, и мы должны заставлять себя конкретным образом встать и совершать ибаду, совершить ибаду Аллаху. Шайтан говорит, подожди, потом сделаешь. Но мы не должны, мы должны проявлять сабр, в том, что именно в это время и сейчас должны мы совершить то, что Аллах повелел нам. Или то, что является сунной от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А что означает проявление сабра в оставлении запретов? То же самое, когда Аллах говорит, не делай это запрет на тебе. Не проявляй ширк ни в каком виде. Не употребляй спиртных напитков. Не совершай половой акт запретный, являющийся харамным. Не злословь против мусульман, мы также должны проявлять сабр, то есть терпение, в смысле следования этим запретам. Здесь тоже мы не должны, ни в коем случае не должны поддаваться наущениям шайтана. Вы поняли, да, что означает сабр в исполнении повелений и в оставлении запретов Аллаха. Что касается аль-ибадат аль-кальбия, то есть видов поклонения Аллаху, исходящих от сердца. Здесь, повторюсь я, они делятся на две части. Каул аль-кальб и амал аль-кальб. Слово, сердце, что означает аль-и'тикад, убеждение, в том, что нет никакого достойного, никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, также убеждение в ангелов, в писаниях, в посланниках, в судный день, предопределение Аллаха и так далее. И второй вид, на который делится этот вид ибады, амалюль кальб, то есть аль-ихлас, искренность, махабба, любовь к Аллаху, надежда на получение вознаграждения, полагание на него и так далее. Вторым видом ибадаты является аль-ибадатуль каулия, то есть виды поклонения Аллаху, исходящие от языка, словесные виды поклонения Аллаху. وَمِنْهَا أَنُّطُّ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ. Из них на первом месте стоит произнесение языком или устами свидетельства единобожия. Когда человек произносит «Ла иляха илляллах» Мухаммаду Расулуллах. Это тоже вид ибады, исходящий от языка, от уст. وَقِرَادُ الْقُرْآنِ. Или, например, как чтение Курана. وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالِ. Или как упоминание Аллаха. Но ни в коем случае, братья мои, не так, как это делают заблудшие. То есть упоминать Аллаха нужно так, как предписано Аллахом, как это делал посланник Аллаха, как делали сахабы, да будет Аллах доволен ими. Не нарушая этих норм. Потому что в своей основе может быть какое-то действие ибадой. Какое действие ибадой? Например, чтение Курана. Ибада, да. Зикруллах, упоминание Аллаха. Ибада, да. Призыв к тавхиду. Ибада, да. Но мубтадии, нововведенцы, они совершают их не в той форме и не так, как предписано шариатом. Нигде нет предписания, чтобы Аллах упоминался, так это делал суфи. Собираются в круг и громко начинают или словами «Ля иляха илляллах», или «Аллах Аллах», или «Гу-гу», или «Уллюлла», как это делают некоторые, или бегают и нарушают тем образом полностью шариат. И это такое упоминание Аллаха не приносит им никакой пользы. Иман их не увеличивается. Сердца их не очищаются. И они не должны оправдываться тем, что они делают зикр. Зикр надо делать так, как это делал посланник Аллаха, как он упоминал Аллаха, и как это делали сподвижники пророка. Да будет Аллах доволен ими. وَذِكْرُ اللَّهَ تَعَالَى بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَغَيْرِهِمَا. Или упоминание Аллаха говорится здесь, то есть из видов поклонение Аллаху словесных, упоминание Аллаха, произнеся тасбих, то есть слова Субханаллах, или тахмид, альхамдулиллах, или таквир, Аллаху Акбар, или ла хаула ва ла куввата илля биллах. Из разрешенных видов упоминания Аллаха является прочтение аскаров, утренних и вечерних. Вот. Прочтение, например, того дикра, который посланник Аллаха читал, когда входил, чтобы совершить омовение, или чтобы справить нужду, или когда выходил с нужника, или когда входил в дом, когда выходил из дома, когда одевал одежду. И так далее, и так далее. Много видов. Есть книги, где собраны те аскары, которые являются именно, значит, из тех, которые использовал посланник Аллаха Саласам. То есть аль-масура. Аль-аткару аль-масура. Это означает те аскары, которые имеют аза, имеют доказательства, а не те, которые придумали люди. وَدَعُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Или, например, из словесных видов поклонения Аллаху является призыв к религии Аллаха и к единобожию. وَتَعْلِيمُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ. Или обучение шариатским видам наук, разных наук. В высшее число входит, например, изучение языка арабского, грамматики арабской, баляг и так далее, и так далее. Потому что все это ведет к познанию основы основ, основной науки, то есть акиды. Мы проходили, что как называется акида? Фикуль Акбар. А шариатские уже остальные науки фикуль асгар, то есть малый фик. А большим фикхом, большим знанием, ибо фик перевод как знание, является именно знание акиды, знание правильного вероубеждения. Третьим видом ибады, значит, мы прошли аль-ибадатуль кальбия, сердечные виды поклонения Аллаху, аль-каулия, словесные виды поклонения Аллаху, и третьим аль-ибадатуль бадания, то есть виды поклонения Аллаху, исполняющие, которые человек исполняет частями тела, исходящие от тела его. Уаминага, например, ас-салату ва-суджуду. Из них пятикратная, обязательная, ежедневная молитва, которую Аллах предписал своим рабам, то есть нам, мусульманам. Или, например, совершение сужда Аллаху, конечно же. Ва-сауму, соблюдение уразы, поста в месяц Рамадан. Это является фарзом, и не только в Рамадан, как я сказал уже, понедельник, четверг, сунна является поститься. А в 13, в 14, 15 дни каждого лунного месяца сонно является поститься. И есть дни, которые вот определенно в месяцах, в каких-то месяцах, месяц Мухаррам, месяц Раджаб, месяц Шаабан, месяц Дуль-Каада, то есть, извиняюсь, Дуль-Хиджа и так далее. Валь-Хаджу, совершение хаджа, также является поклонением, которое Аллах, то есть, которое человек совершает Аллаху частями тела. Вот тавафу таваф, то есть обхождение Каабы. Ибо обхождение, обходить, совершать таваф, предписано только вокруг Каабы. Не вокруг кого-либо, чего-либо или кого-либо. Суфи обходят могилы своих шейхов, совершая тем самым ширк. Валь-джихад, совершение и значит, участие в джихаде на пути Аллаха. Ва-талаб-ль-ильм шариии, и стремление к получению шариатских знаний. Ва-гадалики и другие виды. Ибады, которые стоят в ранге поклонения Аллаху, исполняют человеком частями тела. И четвертое, виды поклонения Аллаху, которые человек, то есть связанные с богатством, с деньгами. Уаминага аз-закату, из них выплата заката. Когда мусульманин, достигший, то есть богатство которого достигло определенного уровня, выплачивает раз в году закат или со своего богатства, или со своей торговли, или со своего скота, мелкого рогатого, крупного рогатого и так далее. Вот садапа, или, например, как раздача садапа, которая не является ваджибом, то есть не является обязательным, но является очень усиленной сунной, желанной сунной. Вот дабхи, или принесение жертву ради Аллаха, как, например, акика, когда рождается ребенок, когда рождается мальчик, две овцы, два барана, когда рождается девочка, один баран. Или принесение жертву в месяц Курбан, то есть месяц Дуль-Хиджа, называют так называемый Курбан. Ваннадру бихраджи шейхи мин аль-мали. Или, например, когда человек дает обещание, что если Аллах поможет в таком-таком-то деле, то он выплатит такую-то сумму на путь Аллаха, фи сабилилля, или бедным. Ва-айро и другие виды айбады, которые связаны с богатством. Здесь мы, иншаллах, остановимся. Здесь мы прошли, на сегодняшнем уроке мы прошли виды айбады, называемые аль-айбаду аль-махда, то есть настоящие основы узаконивания вида айбады. И продолжим, иншаллах, на следующем уроке. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.